Если я когда-то считал Академию самым высоким в мире зданием, то теперь понял всю наивность подобного утверждения. Нет, в нашем мире Академия смотрелась вполне величественно, но на фоне храма хранителей многоэтажная башня моего родного учебного заведения стала казаться жалкой землянкой. Будь на небе облака, часть гигантского здания скрылась бы за ними и не позволила в полной мере осознать всю его величественность и фантастичность. Впрочем, даже абсолютно чистые небеса не давали увидеть верхушку строения. Оно уходило настолько далеко ввысь, что истончалось до едва различимой ниточки. Сколько же в нем этажей? Зачарованно глядя на удивительное строение, пробормотал я. 2000, охотно пояснил хранитель. Воображение спасовало. Высоко, только и смог сказать я, любуясь игрой бликов солнца на гигантском строении. Он что, стеклянный, что ли? Частично, кивнул Мирон. Но все несущие конструкции созданы из крепчайшего сплава с магическими примесями. Кстати, тебе наверняка будет интересно узнать, что под землей находится основание башни, уходящее в глубину на 500 этажей. Всего лишь 500, не удержался я от ехидного замечания. Ага, только площадь основания так велика, что простирается на многие километры вокруг. Я подозрительно посмотрел себе под ноги. И там, конечно, все эти тонны песка наложены поверх, скажем так, крыши. А зачем вам такое гигантское здание? Задал я вполне закономерный вопрос. Чем обычный город не угодил? Храм хранителей – это своеобразный аналог коридора судьбы. Точнее, наоборот. Это коридор судьбы был создан твоим дядей как миниатюрное подобие храма. Практически вся башня и ее основание пронизаны бесконечными коридорами с сотнями тысяч дверей в разные миры. И именно такая архитектура наиболее оптимальна с точки зрения. Мирон посмотрел на меня и махнул рукой. Ну там много разных наук, и все они говорят, что строить надо именно так. Я попытался визуально представить подобное количество дверей, но воображение спасовало. Кто же создал все это? Пораженно спросил я. Люди, пожал плечами Мирон. Ну не в прямом смысле этого слова. Хранителями работают существа самых разных видов, от обычных людей до мыслящих растений. Именно мы, хранители, общими усилиями и создали все это. Я специально прошел через дверь, ведущую не внутрь храма, а именно сюда, чтобы ты мог оценить всю красоту и мощь этого строения. Оценил. И еще как, честно признался я. Но почему нас выкинуло так далеко? Тут же несколько часов придется идти. Ты куда-то торопишься? Радуйся, ведь есть возможность задать все интересующие тебя вопросы, их наверняка много накопилось. Много, хмыкнул я, миллион. Начну с самого начала. Мы же ведь не случайно встретились в землях вампиров. Мирон неторопливо пошел в сторону башни, а я зашагал рядом. Ты прав, это было своеобразным испытанием для тебя, и ты прошел его с честью, хотя, признаться, мы не думали, что ты станешь так торопиться. Да я бы вообще трижды подумал, прежде чем соваться в земли вампиров, если бы меня не поторопил Вильхер, недовольно подумал я, хотя здесь скорее подойдет другое слово «обманул». Разумеется, вслух я этого не сказал. Считают меня эдаким рубахой парнем, флаг им в руки. Значит, вы загипнотизировали вампира, заставив укусить меня и украсть дневник дяди, чтобы я последовал за ним и встретился с тобой? Спросил я и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. Но зачем вам это? Каждый будущий хранитель должен доказать своими поступками, что достоин этого звания. И хорошо, что ты в итоге убил того вампира. Это говорит о твердости духа и решительности. Вот тут я уже не смог промолчать. Вообще-то его убил Вильхер. Жаль, поморщился Мирон. Ну да ладно, какие твои годы, наверстаешь. Я чуть не споткнулся на ровном месте. Это в каком смысле? В смысле некоторых врагов нужно убивать просто потому, что этого требует необходимость. А работа хранителя чаще всего связана именно с подобными поступками. Но с чего вы взяли, что я хочу стать хранителем? Ты же хочешь, чтобы с твоим родным миром было все в порядке? Насмешливо спросил Мирон. Или хочешь, чтобы какой-нибудь урод из другого мира случайно или специально попал, например, в империю и начал творить, что ему вздумается? Ты спросишь, а как же Мирон? А Мирон не может уследить за целым миром, ему нужны помощники, знаешь ли. Понятно, родина в опасности, хмыкнул я, конец света и все такое. Вообще-то все не так плохо, поморщился Мирон. Точнее, теперь я все-таки не единственный хранитель твоего мира. Ты будешь удивлен, узнав, что неожиданно объявился твой дядя, тот самый Закириал. Удивление стало моим перманентным состоянием с момента появления Мирона, поэтому я даже никак не отреагировал на столь неожиданную новость. «Не вижу радости», — ехидно заметил хранитель, — «он же все-таки твой родственник. В общем, в связи с его возвращением острая необходимость в создании из тебя полноценного хранителя не то чтобы отпала, но отошла на второй план. Неужели и мой дядя может с чем-то не справиться? Мало ли что взбредет в голову этому психу. Пусть он и хранитель, но доверия к нему нет. Скоро сам увидишь. Кстати, да уж догадываюсь, не зря же его называли сумасшедшим. Вряд ли за несколько веков характер Закириала изменился в лучшую сторону. Но все равно хочется с ним познакомиться. Это же выдающаяся личность, создатель ученических перстней и коридора судьбы. А главное, он ведь знал моих родителей. Некоторое время мы шли молча. Я обдумывал услышанные от хранителя новости и неожиданно ухватился за одну интересную оговорку. «Слушай, Мирон, ты сказал с твоим родным миром, а не с нашим. Значит, ты не из моего мира? Вообще-то обычно хранителями становятся коренные жители мира, это и проще, и удобнее. Не нужно вводить в курс дела, да и люди гораздо лучше работают на благо родного мира. К сожалению, твой дядя не успел подготовить преемника, к тому же его исчезновение оказалось слишком неожиданным. Поэтому его место пришлось занять мне. И ты знаешь все тайны этого мира? Все знать невозможно», — усмехнулся Мирон. «Но то, что является тайной для одного человека, может быть отлично известно другому. Спрашивай, возможно, я смогу ответить на твои вопросы. Я уже представляю себе, что такое коридор судьбы и как он действует. Получается, дядя создал его в качестве испытания для своего преемника, и да, и нет. Коридоры судьбы могут создавать только по-настоящему сильные маги-астральщики, коим и является Закириал. Это вопрос удобства и независимости. Не всем нравится то, что путешествовать по мирам можно лишь через храм, где ведется учет всех передвижений и есть всевозможные ограничения. Я уже слышал об астрале от Влада, не удержался я. Это универсальный термин, спокойно продолжил хранитель. В каждом мире свои названия для этих способностей, у вас они известны, как магия драконов. На самом же деле это всего лишь способность покидать свое тело и перемещаться между мирами. Ну а коридор судьбы или храм обеспечивают перемещение в материальное тело, копию реального. Ну, это я и так знал. А что же такое тогда фонтан судьбы? Он более универсален, чем коридор, и предназначен для поиска. Разумеется, сильный маг может и сам найти искомое в любом из миров, но этому нужно учиться сотни лет. А фонтан – уже готовый артефакт. Он и ответ на вопрос найдет в меру своего искусственного разумения и переместит в нужный мир. Понятно? Чего уж непонятного, хмыкнул я. Я и сам в курсе, уже успел воспользоваться его услугами. И работает артефакт лишь в определенное время. Энергию, может, накапливает, или с какими-нибудь фазами лун связано. Да какая разница, отмахнулся Мирон. Но вот что разобрался и воспользовался, это ты молодец. А что искал, если не секрет? У друга раздвоение личности было или что-то вроде того. Лечил я его. А я уж хотел было порадоваться, что ты умнее, чем кажешься. Но забивать микроскопом гвозди. Чего? Я говорю, чтобы вылечить любое психологическое заболевание, достаточно войти в сон человека, и никакой артефакт не нужен. Конечно, там придется повозиться, общаясь с этими самыми личностями, но это всяко проще, чем шляться по мирам. Мне-то откуда об этом знать? Что-то меня начинают бесить постоянные подколки по поводу моих умственных способностей. Умник, буркнул я, в 20 лет ты тоже лечил психологические расстройства с помощью запретной магии? Нет, в 20 лет я вообще в магию не верил, отмахнулся Мирон. Я из одного мира, в котором до недавнего времени магии вообще не существовало, но научился как-то, приспособился. За каких-то 10 лет обошел многих, живущих не первый век. Ну значит, у меня еще время есть, недовольно сказал я, так что нечего тут знаниями кичиться. По-моему, Мирон пропустил мои слова мимо ушей, но хоть издеваться перестал, зато ответил на многие вопросы. К сожалению, хранитель покинул форт сразу за мной и поэтому не знал даже, отправились ли вампиры в проклятые земли спасать моих друзей или нет. Я был уверен, что Кельмир и Вильхиар сделают все, чтобы вытащить Алису, но все равно нервничал и чувствовал за собой вину. В то время как я прогуливался по пустыне и мирно беседовал с Мироном, мои друзья томились в плену, и в данный момент я ничем не мог им помочь. Оставалось лишь провести время с максимальной пользой и получить как можно больше полезной информации. Например, я узнал о том, что драконы действительно существовали, причем сразу в двух ипостасях. Первые – обычные огромные летающие рептилии, а вторые – перемещающиеся между мирами сущности, внешне практически ничем не отличающиеся от первых. Вот только настоящие драконы по уровню развития значительно превосходили людей, вампиров, да и самих хранителей. Вообще, я с удивлением выяснил, что во Вселенной существует множество магических миров, и во многих из них принципы построения заклинаний могут сильно различаться. Единственное, что оставалось неизменным, это та самая астральная магия. Пользоваться ею могли единицы из миллионов, и только они и становились хранителями. Причем частенько бывало так, что эти самые маги-астральщики жили себе в мирах без магии до тех пор, пока случайно не использовали свои способности и не попадали в другой мир. Так называемые попаданцы в силу своих способностей умудрялись находить прорехи в пространстве, а еще чаще попадали в другие миры после смерти. Кстати, именно это, оказывается, и произошло с самим Мироном, да и с моим дядей тоже. История Мирона оказалась действительно интересной. Он провел какое-то время в рабстве, потом сбежал, стал королевским наемником, изучил магию, убил несколько темных башков, вроде Куулнага, и лишь спустя десяток лет был найден хранителем мира, в который провалился. Мирон почему-то назвал это банальной штампованной историей, хотя мне такие приключения казались чем-то невероятным, и теперь мне стало понятно его ненависть к рабству людей в землях вампиров. Проведя целый год в загоне наравне с животными, я бы тоже возненавидел любые проявления ограничения человеческой свободы. А вот мой дядя, наоборот, после смерти на поле боя попал в мир без магии. Мало того, он еще и память умудрился потерять. Восстанавливая по крупицам свои знания, он создал какой-то странный культ и умудрился по старой памяти призвать бога вампиров, Куулнага. Впрочем, подробности злоключений Закириала мой провожатый и сам не знал, пересказывая мне лишь информацию из третьих рук. Помимо занимательных историй, хранитель поделился со мной и некоторыми общими знаниями об астральной магии. Для обучения время сейчас было не слишком подходящее, но, по крайней мере, я убедился в том, что Влад не врал, связывая ее с жестами. Мирон показал мне несложное заклинание на тот случай, если мне понадобится его помощь, и научил простейшей защите от возможного вторжения в мои сны, но этим и ограничился. «Слушай, мы идем уже часа полтора, но даже не приблизились к башне», — заметил я, когда инструктаж Мирона подошел к концу. «А что тебе не нравится? Хорошая прогулка под солнышком». «Отличная», — согласился я, — «но кушать хочется. Да и мне необходимо как можно быстрее вернуться в форт. Мои друзья находятся в плену, если ты не забыл». «Ладно», — пожал плечами Мирон, — «как скажешь, подойди ко мне». Не поняв, зачем ему это нужно, я подошел ближе и тут же ослеп от яркой вспышки. Действие 2. Когда ко мне вернулось зрение, я увидел, что нахожусь в помещении с металлическими стенами и огромными окнами, в которых виднеется лишь желто-алое небо. Предупредил бы хоть, чтобы я глаза закрыл, зло сказал я, осматриваясь по сторонам. Минутку, так ты с самого начала мог перенести нас сюда? Зачем тогда эта прогулка? Артефакту требовалось время на подзарядку, покачал головой Мирон. Я решил, почему бы не прогуляться, пока у нас есть свободное время. Заодно аппетитно гуляли. Конечно, когда мы шли по землям вампиров, у Мирона характер тоже был не сахар, но теперь он стал просто невыносим. Я аппетитно гулял еще полдня назад, сказал я, сверляя его недовольным взглядом. Чем ворчать, лучше выгляни из окна, вид просто потрясающий, поспешно сказал хранитель, а я пока распоряжусь по поводу еды. Я послушался его совета, подошел к широкому окну да так и застыл в оцепенении. Не знаю, на каком этаже мы сейчас находились, на сотом или тысячном, но подобную высоту даже представить сложно. Как и говорил Мирон, весь этот мир состоял из гигантской пустыни, а с такой высоты линия перехода песка в небо становилась попросту незаметной, и возникало ощущение, будто небеса везде, и внизу, и наверху, и передо мной. «Красиво, не правда ли?» – раздался рядом со мной незнакомый голос. Мне стоило невероятных усилий не подскочить от неожиданности, но общение с высшими вампирами приучило к тому, что отдельные гадкие личности могут двигаться совершенно бесшумно. «Неплохо», — согласился я, повернувшись к новому собеседнику. «Мы знакомы, вот уж вряд ли», — с усмешкой ответил парень примерно моего возраста. «Хотя, говорят, мы родственники». «Закириал?» — спросил я, с интересом рассматривая собеседника. «Что-то ты не выглядишь на все свои, сколько их там накопилось-то?» Загорелый парень с длинными темными волосами до плеч, тонкими чертами лица и носом-горбинкой совершенно не походил на моего родственника. «Думаю, около 400», прикинув что-то в уме, ответил он. «Видишь ли, между миром, в который я попал, и твоим есть некоторое расхождение в течение времени. К тому же я еще не решил, какой из миров теперь называть своим. Родился-то я в твоем мире, но большую часть жизни провел в другом. И кстати, зови меня Константин, мне так привычнее. Как-то он не выглядел на 400 лет, я бы 30 ему не дал. То есть люди, конечно, могут жить действительно долго, это известно всем. Но, в отличие от вампиров, время все же имеет власть над нами, к тому же в возрасте 300-400 лет людей легко выдают глаза. И что это за имя такое необычное? Как-то мы не очень похожи, заметил я. А это не мое тело, ответил Закириал Константин. Родное тельце разнесло в клочья во время стычки с шатерцами, так что фамильного сходства не ищи. Зато ты, просто копия своего отца. Верю на слово, нахмурился я. Я-то его никогда не видел. Пришло время хмуриться моему дяде. Он умер, ах да, ты же отсутствовал долгое время. Нет, он и мама живы, просто уехали сразу после моего рождения на Радужные острова с какой-то важной миссией. Мало того, он еще уговорил тетю наложить на меня ментальный блок, ограничивающий способности к ремеслу. Дядя озадаченно почесал затылок. Не думал, что он так серьезно все воспримет. Ты о чем? Озадачился я. Видишь ли, перед смертью я занимался созданием коридора судьбы и слегка увлекся. Это была очень сложная и тяжелая работа, большая нагрузка на психику. И ты спятил? Предположил я. Перетрудился, поправил меня Константин. В общем, меня иногда накрывало, и я делал что-то вроде предсказаний. Магия драконов, понимающе кивнул я. И что же ты сказал моим родителям? Понятия не имею, поморщился он. Это были спонтанные приступы, и я никогда не помнил того, что говорил. Но вроде бы все сбывалось. Значит, это по его вине я рос без родителей и все детство страдал из-за отсутствия способностей к ремеслу. Хотя еще неизвестно, что он там наговорил родителям. Кстати, а почему я никогда не слышал о тебе? Вспомнил я. То есть первое, что зубрят дети любого великого дома, это родословное, и ты там не упоминаешься. Дядя выглядел немного смущенным. Я уже говорил, что немного перетрудился и иногда вел себя не очень адекватно. Из-за некоторых моих поступков нашей семье был закрыт путь к императорскому трону, и мои собственные родственники возненавидели меня, как и многие другие люди. Я был слишком непредсказуем, использовал людей для опытов, часто участвовал в магических дуэлях и убивал своих противников. Любого другого на моем месте давно бы казнили или лишили способностей, но я был слишком ценен для Академии. Мои разработки, сделанные на основе технологий других миров, стали настоящим прорывом в ремесле. Сумасшедший гений. Что ж, я не удивлюсь, если тетя Лиза лично удалила все упоминания о нем из каждой книги в Империи. А за то, что он лишил нас императорского трона 300 лет назад, еще и могилку с землей сравняла. Если хочешь спросить моего мнения, то меня и убили-то не шатерцы, а кто-нибудь из своих, воспользовавшись неразберихой на поле боя. Я напрочь забыл о красивом виде из окна, глядя в одну точку и переваривая услышанное. Ох и выдающийся у меня родственничек оказался, и не только в плане сделанных изобретений и открытий. В комнату вернулся Мирон и радостно известил. Обед подан, господа, вы уже познакомились, как я погляжу. Ну косвенно я уже был с ним знаком, заметил я. А ты еще кто такой? Спросил Константин, оглядев хранителя с ног до головы. Меня зовут Мирон, последние 100 лет я являюсь хранителем мира Литы. Как официально, криво усмехнулся мой дядя. А что за имя странное такое, Мирон? Кто бы говорил, подумал я. Красивое, просто замечательное имя сменил на непонятно что. Константин, серьезно, я попаданец из России. Да ладно, Липецк. Правда, сначала я попал вовсе не сюда, меня кинуло в другой мир. А чем они, дракон меня подери, ничего не понимаю. Дай догадаюсь, щелкнул пальцами дядя, сперва ты был рабом, потом наемником. Да-да, банальная история, возвел глаза к потолку Мирон. А потом меня подобрали хранители, подучили и отправили на передовую, так сказать. «Предлагаю продолжить разговор в обеденном зале», — опомнился он, увидев недовольство на моем лице. «Кто-то вроде сильно хотел есть». Когда мы шли по широкому коридору, я с интересом осматривался по сторонам, надеясь увидеть что-нибудь необычное, но архитектура мало чем отличалась от нашей. Разве что внутренняя отделка стен, у нас редко использовали для этого металл, да еще и в таких количествах. А так обычное здание, если забыть, что оно возвышается над землей на пару тысяч этажей, даже освещение, если верить истинному зрению, мало чем отличалось от используемого в нашем мире. «Константин, обратился я к дяде, у меня тут еще один вопрос возник. Ты говорил, что был невменяем, но теперь-то вроде все в порядке». «Вряд ли», усмехнулся он, почему-то улыбкой в этот момент напомнив Вильхера. «Кстати, они ведь вполне могли быть знакомы». «Да, и ведите себя посдержанней», попросил нас Мирон. «Мы сейчас будем обедать в обществе очень достойного человека. Я само спокойствие», заверил я хранителя. «Ты-то да». Мирон опасливо покосился на моего дядю. «Вот в нем я не так уверен». Обеденный зал оказался не то чтобы огромен, скорее просто велик. Удивительнее всего смотрелось сплошное угловое окно и зеркальные стены, создающие ощущение открытого пространства. Очевидно, это было что-то вроде местной столовой, но общий обед еще не наступил. Десяток круглых столов с удобными деревянными стульями пустовали, и только в самом углу зала, у окна, сидел щуплый мужчина в простой одежде. Ничего необычного. Бежевые брюки да белая рубашка немного непривычного мне покроя. Зато глаза его выглядели действительно необычно, слишком узки, словно он постоянно щурился. «Знакомьтесь, это Чингхо», — представил нам мужчину Мирон, когда мы приблизились к столу. «Он курирует наш этаж». «Здравствуйте», — вежливо поздоровался я. «Где-то я тебя видел», — вместо приветствия сказал Константин. «Приветствую выдающихся представителей дома Никерс», — открыто улыбнулся хранитель, проигнорировав реплику моего дяди. «Мы сели за стол, и рядом тут же возник официант с подносом. Очевидно, выбор уже сделали за нас. Впрочем, сейчас я готов был съесть что угодно». «Извините, а что значит куратор этажа?» — спросил я, жадно ожидая, когда передо мной поставит тарелку с едой. «Все просто», — ответил вместо хранителей Константин. «Миры связаны в астрале, и спонтанные переходы возможны лишь между некоторыми из них. Такие группы миров мы и объединяем в этажи, чтобы легче следить за попаданцами». Я радостно вгрызся в сочный кусок мяса и кивнул, дав понять, что все понял. «Константин, ох и устроил ты шороху в мире Земли. Ты знаешь, что полностью изменил направление его развития. Мир Земли, что за странное название? Этот мир можно было бы назвать миром песка, но Земля еще бы грязью назвали. В свое оправдание скажу, что я потерял память», — сказал Константин, явно не испытывая ни малейших угрызений совести. «А еще это было весело. Нет, они с Вильхиаром точно знакомы. А еще тебя использовал Куулнак, и о помыслах Бога, тем более кровавого, мы можем только догадываться». «Догадывайтесь», — пожал плечами мой дядя. «О, бифштекс». Некоторое время мы наслаждались обедом и не разговаривали, а потом слово вновь взял координатор этажа. «Я знаю, что у тебя, Зак, очень много дел в твоем мире, так что постараюсь тебя сильно не задерживать. Кстати», — поспешно сказал я, отодвинув от себя пустую тарелку, — «у меня действительно серьезные проблемы, и мне бы пригодилась любая помощь». «Подожди, Зак», — перебил меня Мирон, — «тебе пора познакомиться с некоторыми правилами хранителей. Первое из них — мы никогда не вмешиваемся в события, происходящие в других мирах, если в этом не замешаны попаданцы. Я тебе уже рассказывал, кто это, но ведь ты недавно вмешался в события, заставив меня отправиться в земли вампиров», — напомнил я. «Это было частью испытания», — поморщился Мирон. «Видишь ли, обычно мы воздействуем гораздо незаметнее и делаем так, чтобы испытания выглядели более естественно. К тому же ты бы никогда не узнал, что все это устроили мы, если бы я не оставил тебе то письмо. И вот тут мы подходим к причине того, что ты оказался здесь. Мирон, дальше буду говорить я, если ты не против», — вежливо вмешался узкоглазый мужчина. «Конечно, Чин», — кивнул в ответ хранитель. «В созданном твоим дядей коридоре судьбы сложилась очень неприятная ситуация. Вырвался на свободу опасный преступник. Ты с ним уже встречался, насколько я знаю. Это Влад Цукерман». Дождавшись моего кивка, он продолжил. «Твой дядя погиб, и ты был единственным преемником, получившим в наследство его дневник и доступ в коридор на правах администратора. Соответственно, только ты и мог разрешить сложившуюся ситуацию. Нам пришлось ускорить твое обучение, чтобы привести к храму хранителей, но, увы, даже с помощью великой библиотеки ты не смог справиться с этой задачей. В этом нет твоей вины, вокруг тебя происходит слишком много событий, чтобы сосредоточиться на поисках. Обычно мы не торопимся приводить людей в храм, предпочитая следить за ними многие годы, оценивая их действия и составляя психологический портрет. К тому же ты слишком молод, все хранители в несколько раз старше тебя, для этой работы нужны не только знания, но и жизненная мудрость. Что-то не чувствую себя мудрым, вмешался мой дядя, поднимаясь со стула. Да и мой психологический портрет едва ли можно считать удовлетворительным. Так что, может, я пойду сидеть, мягко попросил Чин. И Закириал неожиданно послушно опустился обратно. «Мы планировали воспользоваться твоей помощью, чтобы разобраться с возникшей проблемой, но тут неожиданно восстал из мертвых твой дядя. Поэтому было принято решение предоставить ему возможность исправить собственную ошибку самостоятельно. Это так мило с вашей стороны», — криво улыбнулся Закириал. «Я тронут. Но зачем тогда здесь я?» — перебил я ехидничающего родственника. «Мы решили объяснить, чем были обусловлены наши действия, и ввести тебя в курс дела. Сейчас в вашем мире нет необходимости в хранителях помимо Мирона, но рано или поздно ему может понадобиться твоя помощь. Надеюсь, к этому времени ты будешь готов. То есть меня никто не будет заставлять становиться хранителем и все такое, это успокаивает. Мне своих дел хватает, чтобы еще за весь мир отвечать БРР даже звучит страшно. А помня о том, сколько раз Рион, Ревел и Мирон отрицательно отзывались о моих умственных способностях. Мне действительно необходимо поднабраться опыта и знаний. Ладно, пусть мальчик растет, а делами займутся взрослые, прокомментировал дядя. Тем более Влад физически не может покинуть коридор судьбы, так что справиться с ним будет просто. Правда, что ли? Удивился я. Но почему? Влад каким-то образом смог взломать основную защиту коридора судьбы, но вот перемещения по мирам ему все равно недоступны по той простой причине, что он не является магом-астральщиком. Это ограничение являлось самой основой коридора, и обойти его практически невозможно даже для меня, его создателя. Но вампир остается опасен, его специализация – воздействие на людей и управление ими. Я помнил, как вампир пытался что-то сделать со мной, воздействовал неведомым мне способом, но вроде бы у него ничего не получилось. «Пока Константин не разберется с Владом, тебе нельзя соваться в коридор судьбы», — предупредил меня Чин. «Сделай перерыв, поживи в своем мире». «Да я особо и не рвался», — честно признался я. «В последний раз вампир сам затянул меня туда. Даже простейшей защиты не умеет ставить», — поморщился дядя. «Ты хоть дневник мой нашел, опять меня третируют». «Что ж такое-то?» «Нашел», — недовольно ответил я, «а потом кое-кто его у меня украл». «Кстати, да», — опомнился Мирон, захлопав по карманам куртки. «А, вот он, держи, изучай». Он протянул мне некогда украденный дневник сидящего рядом со мной родственника. «Если возникнут вопросы, можешь обращаться ко мне или Константину. Как кидать зов в астрале, я тебя уже научил, так что если уж совсем приспичит, обращайся». «Спасибо». Я поспешно убрал дневник в карман, словно кто-то из сидящих рядом людей мог у меня его забрать. Лучше лишний раз перебдить. «Ну, Чингхо встал из-за стола и протянул мне руку. Рад был познакомиться. Думаю, мы еще увидимся. А мне надо бежать, да и у вас троих много дел. Вот уж точно, мне нужно как можно скорее попасть в форт, а я рассиживаюсь тут за столом», — думал я, вскакивая на ноги и пожимая протянутую руку. «Хотя еда тоже важна, да и пообщаться с хранителями все же стоило. Но теперь нужно торопиться». «Тебя отправить в форт?» — спросил Мирон, когда Чингхо вышел из зала. «Да, хотелось бы», — осторожно подтвердил я. «А я бы вина выпил», — сказал себе под нос дядя. «Эй, официант, бутылку?» «Нет, две бутылки лучшего вина». «Ты попрощайся с племянником сначала», — недовольно сказал Мирон. «Ну да, удачи, Зак», — похлопал меня по плечу дядя. «Обязательно загляну в империю при первой же возможности. Интересно посмотреть, что изменилось со времени моей смерти. Ты будешь удивлен», — заверил его хранитель. «Не поверишь, он встречается с родственницей Вильхиара». «Что?» – пораженно переспросил Константин. «Зак, вот об этом ты мне как-то забыл сообщить. Надеюсь, у нее не такой же характер, как у этого психа». «Ох, я так и думал, что они были знакомы. Там забавная история получилась, сейчас принесут вино, и я тебе все расскажу», — начал Мирон, потом посмотрел на меня и махнул рукой. «А ты давай отправляйся в форт, чего встал?» И прежде чем я успел что-либо сказать, в глаза ударила вспышка света, и я очутился на площадке телепорта посреди форта Скол. Действие 3. Площадь оказалась совершенно пуста, что было весьма необычно для этого времени суток. Судя по положению солнца, я вернулся примерно в полдень, а это самое время маневров и тренировок. Но стоило мне посмотреть в направлении границы с шатером, как все встало на свои места, там шла самая настоящая битва. Форт окутывал защитный экран, периодически мерцающий от полученных ударов. Стало ясно, почему я сразу не услышал треска и грохота заклинаний, ведь, работая на максимальной мощности, экран приглушал все звуки. А еще можно было почувствовать легкую вибрацию в те моменты, когда отклоненные заклинания ударяли в землю перед фортом. С прошлой стычки шатерцы существенно продвинулись вперед, ведь теперь бой велся у самых стен. «Ох, не нравится мне это», – озабоченно пробормотал я. «Тут все уже серьезно. Странно, но редкие люди, пробегавшие мимо, совершенно не обращали на меня внимания. Было даже немного обидно, ведь меня вроде как похитили. Я-то думал, что все с ног сбились, разыскивая такого ценного ученика. Мне не терпелось узнать итоги спасательной операции, если, конечно, вампиры уже вернулись. Сколько времени прошло в моем мире? Если ровно столько же, сколько по моим личным ощущениям, то почти сутки. Полагаю, двум высшим вампирам этого времени более чем достаточно не только для того, чтобы спасти Алису и остальных, но и половину шатера на уши поднять. Для начала я решил сбегать на стену. Обычно скауты во время сражений дежурили именно там, но в этот раз все было иначе. Здесь находилось несколько незнакомых мне ремесленников, но никого из скаутов. «Извините, а где Ленди и Шорт?» — обратился я к одному из ремесленников. «Кто?» — переспросил он, не оборачиваясь. «Скауты», — озадаченно пояснил я. Ремесленник тут же развернулся и уставился на меня. «В карантине. А вы, собственно, кто?» «Закери Никерс», — спокойно ответил я. «А кто, собственно?» — спрашивает. «Ау», — заметно смутился ремесленник. «Я был в столице по делам», — нагло соврал я. «Поэтому не в курсе последних событий. На меня уже смотрели все присутствующие на стене, но теперь без откровенного подозрения. Вчера выяснилось, что все, кто выходил в проклятые земли, заражены какой-то болезнью. Поэтому скаутов временно изолировали в исследовательском центре». «Ох, ничего себе!» – удивился я. «Так, может, и я заражен. Тогда пойду поищу мастера Ревела», – сказал я вслух. Как я и ожидал, упоминание главы службы безопасности тут же заставило всех присутствующих сделать вид, будто я пустое место. Вообще-то я хотел задать еще пару вопросов, например, о военных действиях, но предпочел сдержать любопытство. В исследовательский центр меня пустили без проблем, но сразу предупредили, что выйти без особой печати уже не получится. Встретив смутно знакомого ученого из лаборатории, я узнал, что мастер Ревел находится в своем новом кабинете, поскольку старый еще не восстановили, руки не дошли. Вежливо постучав в дверь, я заглянул в кабинет. «Можно?» «Нельзя», — резко ответил ремесленник и тут увидел меня. «Ты где пропадал? Мы весь форт перерыли». «Я так тронут», — хмыкнул я, — «но на самом деле меня попросту похитили». «Так я и знал, он все-таки добрался до тебя», — процедил ремесленник. Я не смог сдержать удивление. «Кто? Ник? Какой Ник?» — опешил ремесленник. «Александрия Метис. Причем тут вообще какой-то Ник? Не знаю, что там насчет Метиса, но меня похитил именно Ник», — заговорил зубы и толкнул в телепорт. Мастер Ревел вскочил из-за стола и быстрым шагом подошел ко мне. «Точно. Ох, вот маленький гаденыш». Ремесленник начал вышагивать по кабинету. «Надо срочно отдать распоряжение о поимке Ника, если он еще не удрал. Хотя, тогда ему же хуже. Посиди тут, я сейчас вернусь». Он вышел из кабинета, чтобы отдать соответствующие приказы, и вернулся спустя пару минут. «Да, если он тебя похитил, то как же ты вырвался?» «Ну, это было непросто», — честно ответил я. «Но скажите мне скорее, освободили ли моих друзей, и что случилось со скаутами? Неужели все мы правда больны?» Ремесленник явно хотел еще о чем-то спросить, но лишь махнул рукой, решив оставить вопросы на потом. «Сожалею, Зак, но вампиры так и не вернулись. Возможно, это случилось из-за того, что с ними пошли скауты». «При чем тут скауты?» — удивленно спросил я. После твоего исчезновения на меня и еще нескольких ремесленников из руководящего состава были совершены покушения, скаутами и еще несколькими ремесленниками, спасенными из проклятых земель. Как это ни прискорбно признавать, шатерцы придумали неплохой план. Вылавливали по одному наших людей в проклятых землях и подсаживали к ним личности шпионы. Именно один из таких шпионов и украл найденную вами тварь. Полагаю, исследовав ее, мы могли бы узнать что-то важное. А покончил жизнь самоубийством вор только потому, что его на это запрограммировали, логично решил я. Смерть после исполнения задания разом обрубает все концы. Одноразовый агент, подтвердил мои подозрения мастер Ревел. Так же себя вели и скауты во время покушения на меня, не считались со своей жизнью. Судя по тому, что ремесленник выглядел вполне здоровым, покушение не удалось. Но теперь становилось понятным введение таинственного карантина. Это наиболее удачное объяснение из всех возможных. Кстати, те существа были выведены искусственно, продолжил ремесленник. Мы это с легкостью определили по твоим описаниям подземных ходов и того, как лисы их рыли. А придуманное Чизом название это прижилось, отвлеченно подумал я. Ох, а чем я вообще? Получается, что Вильхиар и Кельмир не вернулись, а мои друзья все еще где-то там, в плену. Так что сейчас происходит? Я видел, что боевые действия идут вовсю. Потребовалось некоторое время, чтобы мастер Ревел ознакомил меня со сложившейся ситуацией. После моего исчезновения вампиры в сопровождении нескольких скаутов отправились на поиски подземных ходов, а затем произошло покушение на нескольких ремесленников, и практически тут же началось наступление шатерцев. Парочка покушений, кстати, все-таки удалась. К моей немалой радости, среди измененных скаутов не оказалось Ленди и Шорта, хотя они до недавнего времени тоже находились в карантине. Оказывается, это была малоисследованная область, и проверка мозгов на промытость занимала у друидов чуть ли не полдня. Но, получается, сейчас некому спасать ремесленников, если кто-то упадет в проклятые земли, озабоченно спросил я. Почему же, есть низшие вампиры из созданного тобой ордена, без особой радости сказал ремесленник. Ленди и Шорт пытаются их хоть немного подучить, под присмотром охраны, разумеется, но вампиры делают спасательные вылазки только в непосредственной близости от форта и не углубляются в проклятые земли. И много людей уже бесследно исчезли, грустно спросил я. Ты бы лучше спросил, сколько уже погибло в военных действиях, нахмурился ремесленник. Может, кто-то забыл, но тут война идет. Я пристыженно замолчал. Ладно, предлагаю тебе пока отдохнуть после многочисленных приключений, а завтра займешь свое место во главе отряда низших вампиров. От его слов меня буквально передернуло. Сомневаюсь, что мое место именно там, осторожно подбирая слова, сказал я. Мне виднее, где твое место, жестко сказал ремесленник. О повторной спасательной экспедиции не может быть и речи до тех пор, пока не вернутся Вильхиар и Кельмир. А они вернутся? Ой, да куда они денутся? Хмыкнул мастер Ревел. Просто возникли сложности, и им потребовалось чуть больше времени. Если уж высший вампир смог прожить несколько тысяч лет, то едва ли его будет так легко убить. Тем более троих таких вампиров, ведь с ними еще и Тания. В чем-то он был определенно прав, но тупо сидеть в форте и ожидать возвращения вампиров тоже не хотелось. Впрочем, немного отдохнуть мне действительно стоило. Чувствовал я себя припаршиво, но меня же тогда тоже в карантин надо поместить, опомнился я. Я-то вообще в плену был, меня тоже могли обработать. Ты совсем другой случай, отмахнулся ремесленник. Орион уже давно выяснил, что ты совершенно не поддаешься внушению. Полагаю, все дело в запретной магии, потому что со мной та же история, но началось это далеко не сразу. То есть до того, как я начал всерьез практиковать выходы из тела, я оставался внушаем, как обычный человек. А я уж собирался поспорить, ведь в детстве же меня как-то загипнотизировали, заблокировав способности к ремеслу. Но если сопротивляемость приобретенная, тогда все понятно. К сожалению, у меня нет возможности приставить к тебе охрану, в форте и без того проблем хватает, говорил тем временем мастер Ревел, нанося мне артефактом на руку новый рисунок. Так что зайди к Никору, оживи себе новую собачку, что ли. С удовольствием, честно сказал я, вот против этого я ничего не имел. Когда рядом вышагивает костяной волк, чувствуешь себя как-то спокойнее. К тому же умертвие может мне пригодиться, когда я отправлюсь в проклятые земли на поиски друзей. А я туда обязательно отправлюсь, несмотря на все запреты, и можешь познакомиться с присланными твоим орденом низшими вампирами, мы поселили их в комнаты, соседствующие с вашей, просто на всякий случай, как скажете. Интересно, он сам-то понимает, что дает мне в руки все средства для того, чтобы пойти на поиски друзей? Удивленно подумал я и сам же ответил на свой вопрос. Он же не идиот, не может не понимать. Когда я уже выходил из кабинета, ремесленник крикнул мне вдогонку: «И ходи теперь подальше от телепортов, пожалуйста. Это уж точно, я теперь и спать-то боюсь». Конечно, Мирон научил меня защите, но мало ли что еще может учудить Влад, желая добраться до моей жизненной энергии. Мастер Никор с радостью предоставил мне очередной труп игольчатого волка и так наслаждался процессом создания умертвия, что я поспешил как можно быстрее покинуть лабораторию. Все-таки этому ученому явно стоит провериться у какого-нибудь друида, специализирующегося на душевных расстройствах. С новой печатью меня легко выпустили из исследовательского центра, а к виду шагающего рядом костяного волка охрана уже давно привыкла. В нашу комнату идти мне совершенно не хотелось, как-то неуютно ночевать там одному, зная, что друзья до сих пор в плену. Не придумав ничего лучшего и не желая оставаться один, я отправился в столовую, да и подкрепиться бы не помешало, если честно. В столовой было довольно безлюдно, что не мудрено, ведь большая часть ремесленников сейчас вела боевые действия совсем недалеко отсюда. Всего-то и надо дойти до стены, доминовать защитное поле, а там я заполнил поднос едой и сел за наш любимый стол в самом углу зала, надеясь, что никто не решится отвлекать меня. И разумеется, моим надеждам не суждено было сбыться. Я даже не добрался до десерта, когда за стол рядом со мной сел Энджел. «Привет, привет», — буркнул я. Странно, но я впервые видел его совершенно одного, без Линса и остальных водников. Парень слегка нервно поглядывал на игольчатого волка, но уходить не торопился. «Где пропадал?» «Ага, так я тебе и рассказал», — раздраженно подумал я. «И что это за странный интерес к моей персоне?» «В проклятых землях», нехотя ответил я. «А что это ты один, где твои дружки?» «В проклятых землях», хмуро повторил мои слова водник. «А во, все четверо, да, сегодня утром в нас попало заклинание шатерцев. Меня ударной волной отбросило на соседнюю платформу, а вот остальные рухнули вниз». «Сочувствую, не кривя душой», сказал я. Водник некоторое время сидел молча, наблюдая за тем, как я ем. Точнее, я пытался есть, но под его взглядом кусок в горло как-то не лез. «Ты же бывал на вылазках в проклятые земли», — наконец заговорил он. «Там вообще сложно выжить», — ну и вопросы он задает. «Там сложно выжить, если быть хорошо подготовленным и знать, чего опасаться», — ответил я. «А в случае твоих друзей это практически невозможно». «Извини», — Энджел понимающе кивнул. «Это я уже слышал. А еще я слышал, что твои друзья тоже пропали и за ними отправили отряд вампиров и скаутов, но он до сих пор не вернулся». «Так и есть». Я решительно не понимал, к чему он все это говорит, но напоминание об исчезнувшем отряде спасения еще сильнее ухудшило мое настроение. «И какие дальнейшие планы?» «У меня», — окончательно запутался я. «До завтра жду возвращения спасательного отряда, потом продолжаю работу со скаутами», — сказал и сам себе не поверил. «Если вампиры не вернутся с моими друзьями, то я этого так не оставлю и обязательно последую за ними. Если надо будет, подниму на уши этих драконовых хранителей, вызову дядю, но найду Алису, Чеза и Наева». Очевидно, водник что-то понял по выражению моего лица. «Я хочу пойти с тобой», — твердо сказал он. «Судя по тому, что скаутам назначили так называемый карантин, информацию о подземных ходах и обработке людей держат в секрете. А значит, и Энджелу рассказывать об этом наверняка не стоит. С другой стороны, если его друзей тоже захватили шатерцы, то их шансы на выживание существенно возрастают. Пойми, твои друзья в любом случае не смогут продержаться в проклятых землях так долго». «А мне плевать», — спокойно сказал Энджел Метис. «У тебя есть эта твоя собака костяная, группа низших вампиров и все необходимые знания. Ты отправишься туда, и я пойду с тобой. Там очень опасно», — предпринял я еще одну попытку. «Для того, чтобы выжить в проклятых землях, необходимо полное доверие, чего между нами определенно быть не может». Водник криво усмехнулся. «Да, я тебя тоже терпеть не могу. Вот и я об этом. Но спасение друзей важнее всех этих глупостей», — твердо сказал Энджел. «Как будто ты сам этого не понимаешь». «Я-то это отлично понимал, но не думал, что...» «Да, это я сглупил, конечно, решив, что им простая человеческая дружба недоступна. Ладно, тяжело вздохнул я, решим этот вопрос завтра. Возможно, вампиры все-таки вернутся. А если нет, тогда и подумаем, как быть дальше. Инджел вновь кивнул, но уходить не торопился. А если вампиры вернут твоих друзей, ты можешь пообещать, что все равно поможешь мне. С трудом выговорил он. Подозреваю, что ему эта просьба далась ох как непросто. Хорошо, не раздумывая, ответил я. В конце концов, это же ведь работа скаутов, спасать людей из проклятых земель. Если Вильхиар и Кельмир спасут моих друзей, то я готов буду что угодно сделать, подумал я. Можно считать это зароком, лишь бы Алиса и остальные вернулись невредимыми. Инджел встал из-за стола и протянул мне руку. Я буду твоим должником. Подожди с долгами, может, еще обойдется все, стремясь убедить скорее себя, нежели его, сказал я, но руку пожал. Он ушел, а я еще долго ковырялся ложкой в десерте. Хотелось попенять на Инджела за то, что испортил аппетит, но в нашей столовой с аппетитом в принципе есть мог только наив. Надеюсь, его там шатерцы хотя бы кормить не забывают. Я сам не заметил, как стальная ложка смялась в моей руке. Воровато оглядевшись, не обратил ли кто внимания на маленький акт вандализма, я поспешно покинул столовую. Признаться, Инджел выбил меня из колеи, напомнив, что идет война и кто-нибудь может погибнуть в любой момент. Ну и сам факт того, что он обратился ко мне за помощью, скажем так, удивлял. Вернувшись в казарму, я решил для начала заглянуть к расквартированным в ней орденцам. Большая часть низших вампиров сейчас находилась на стенах форта, но несколько из них оставались в казарме для отдыха, вернее, что будет более близким к истине, в качестве приставленной ко мне охраны. Я никого из них не встречал до этого момента, но они определенно слышали обо мне и знали о моей роли в создании ордена. В общем, нормальные ребята, даром что вампиры. Перекинувшись парой слов с вампирами, я все-таки решился вернуться в нашу комнату. Помня о том, что совсем недавно меня пытались похитить, первым я запустил туда костяного волка и только потом вошел сам. Скинув обувь и велев умертвию охранять меня, я взял с тумбочки музыкалу и рухнул на кровать. Помню все, глаза, улыбку, голос. Мой мир надвое расколот без тебя. Без тебя в потоке дней, осень на душе моей, как на линии дождя 2. Повезло же мне именно эту песню включить, как будто в музыкале нет ничего более жизнеутверждающего. Между прочим, несмотря на то, что все песни в музыкале записал я сам, слушая их, я почему-то никогда не слышал своего голоса, только оригинал. Словно растворялся в музыке и ощущал связь с миром, из которого ко мне пришли эти мелодии. Наверное, поэтому музыка так воздействовала на меня, высвобождая заблокированные способности. Уснул я песней на третьей, и снилось мне. Пожалуй, это был тот редкий случай, когда я совершенно не помнил свой сон. Зато проснулся я отдохнувшим, посвежевшим и почему-то лежащим на полу. «Ох, и гораст ты спать!» — услышал я сверху голос Вильхиара. Я мигом вскочил с пола. «Вы вернулись. Ты со мной на «вы»?» — удивился Вильхиар. «Действительно, кроме него в комнате больше никого не было, даже моего костяного волка. Хотя по идее он должен меня охранять и, судя по развороченным кроватям, честно пытался это сделать. «Зверюшка твоя под окном валяется, по частям», — сказал вампир, проследив за моим взглядом. «Представляешь, не пускала меня в нашу комнату. Надеюсь, ты к ней не очень привязался?» «Заново подниму», — отмахнулся я. «Странно, что на шум не явились низшие вампиры из соседних комнат, они же вроде бы тоже должны были меня защищать», — по инерции подметил я. Но меня сейчас гораздо больше интересовал другой вопрос. «Вы спасли Алису и остальных?» «Едва ли», — без улыбки ответил вампир. «Шатерцы, ребята серьезные, при первой опасности перевели твоих друзей и других захваченных людей ближе к землям халифата, а то и вовсе за реку. Возможно, мы бы и успели, да вот приставленные к нам скауты вдруг напали на нас посреди проклятых земель. Они-то ребята не опасные, но набежавшие на их заклинания твари заставили нас с Кельмиром серьезно побегать, и в результате мы опоздали. Так, спокойно, спокойно», — мысленно успокоил я себя. «Еще ничего не потеряно, и Тания же оставалась следить за ними. Как она это допустила?» «Нет, она, конечно, у меня зайка, но с парой сотен вооруженных до зубов боевыми артефактами шатерцев не справится. Зато она подтвердила, что твои дружки и другие захваченные имперцы живы-здоровы, а это уже немало. Они с Кельмиром поспешили в халифат, пытаясь проследить за тем, куда именно отвезут пленных. Мы договорились о месте встречи, и я отправился сюда за помощью. Я припомнил наш разговор с мастером Ревелом. Сильно сомневаюсь, что помощь будет. Тут помимо военных действий еще и проблемы со скаутами, как ты уже успел это заметить. Людей не хватает, и только ради нескольких пленных никто не станет вновь собирать спасательную команду. Да и меня мастер Ревел вряд ли отпустит, я же ценный образец. Я подумал так же и поэтому вернулся в Форт Тайна, согласился вампир. На самом деле мы смогли бы освободить Алису и убежать, но она ведь не ушла бы без остальных пленных. А скрытно вывести такую толпу людей нам не по силам, и именно для этого нам и нужен ты. Я даже спрашивать не стал, как вампир смог проникнуть в форт незамеченным в разгар боевых действий, для него это явно не проблема. Как и устроить бардак в моей комнате, не потревожив при этом живущих по соседству низших вампиров. Но о какой помощи от меня может идти речь? Озадаченно спросил я. Сильно сомневаюсь, что там, где не справились три высших вампира, что-то изменит мое присутствие. Пусть даже я смогу взять с собой нескольких низших вампиров и при необходимости поднять небольшую армию у мертвей вообще, да, кое-что я действительно могу. Ты прав, мы трое запросто заменим и толпу низших вампиров, и всех твоих у мертвей, осклабился вампир. Как показала практика, низшие вампиры только мешаются в проклятых землях. С нами же помимо скаутов было несколько из них, но долго они не продержались. Еще бы они продержались с таким заботливым провожатым, как ты, со смесью недовольства и грусти о ни в чем не повинных вампирах, подумал я. Зато ты можешь воспользоваться своей библиотекой и вывести всех пленников в Крайдол, продолжил Вильхиар. Точно, как я сам до этого не додумался. И дракон с ней, с тайной, жизни людей гораздо важнее. Когда выходим? Как только, так сразу, ответил вампир. Но у нас есть одна маленькая проблемка, я не знаю, как у них там все устроено, в этом шатерском халифате. Мы пробовали захватить парочку шатерцев, но стоит начать их допрашивать, как они умирают. Очевидно, на них сильный ментальный блок. Я бы смог разобраться с этим, но потребуется время, которого у нас нет. А вот это действительно проблема. Ремесленники до сих пор не смогли разобраться ни с ментальными техниками шатерцев, ни с их боевыми заклинаниями именно потому, что халифат умел хранить свои секреты. По сути дела, на нашем материке находилась лишь колония, населенная боевиками и обслуживающим персоналом, и попасть туда было весьма непросто. Я думал, ты успел сунуть нос везде, не удержался я от подколки. Верно, не стал спорить Вильхиар. Я несколько раз проникал на их территорию, но меня быстро засекали, и приходилось прорываться с боем. А уж чтобы пробраться туда в твоей компании, да еще и найти пленников, нам нужно точно знать, как там у них все устроено. Я пытался найти хоть какое-то решение, но получалось не ахти. В теории я бы мог воспользоваться запретной магией, но через проклятые земли пройти не получится, да и слишком непредсказуемо она действует. Мне катастрофически не хватает опыта и знаний. А Кельмир с Итанией? Задал я не до конца оформившийся вопрос. Они остались следить за шатерцами издалека, возможно, попробуют захватить еще кого-нибудь, вдруг ментальный блок стоит не на каждом жителе. Но особой надежды на это нет. Где же я возьму ему сговорчивого шатерца? Хотя если подумать, у нас же есть стил. Если честно, мне не очень хотелось появляться в Крайдолле и вновь сообщать Невиллу о том, что его младший брат в опасности. Это начинало становиться плохой традицией, но деваться было некуда. Есть у меня идея, решился я, но это потребует немного времени. Пойдем. Я воспользовался ключом и открыл дверь в библиотеку. Возможно, я смогу организовать нам специалиста по шатеру. Виллис выскочил нам навстречу, едва мы переступили порог. Похоже, он всерьез волновался, ведь в последнее время мы каждый вечер ужинали у него в гостях. Коротенько поведав о своих приключениях и знакомстве с хранителями, я поспешил перейти в Крайдол, оставив Вильхиара присматривать за дверью, ведущей в нашу комнату. Проклятый дом встретил меня тишиной и каким-то странным ощущением несуразности. Повнимательнее осмотревшись, я понял, в чем дело. Здание полностью отремонтировали. Раньше внешний вид был сильно подкорректирован заклинаниями, а теперь все выглядело обновленным без всяких иллюзий. Очевидно, после нападения шатерцев кто-то взялся за этот домик всерьез. Миновав коридор, я вышел на лестничный балкон, с которого открывался вид на холл и фонтан судьбы. Здесь тоже все сильно изменилось и теперь подозрительно напоминало по дизайну наш дом в Лите. Те же золотые цвета отделки, та же вычурная мебель. Закири, когда ты успел прибыть в Крайдолу, и тот же голос моей тети по утрам, буквально минуту назад, честно ответил я, обернувшись, и сразу сюда, а вот что ты тут делаешь, несмотря на раннее утро, выглядела тетя так, словно собиралась на официальный прием во дворец. Строгое платье, идеальная прическа, аккуратный макияж. Очень смешно, не восприняла она мой ответ всерьез. Я вынужденно покинула столицу и решила пожить здесь, под защитой ордена и Кетина. Сомнительной защитой, как я вижу, ведь ты вошел в дом, и никто этого даже не заметил. Да, подставил я ребят. Ни вампиры, ни Кетин понятия не имеют, что я могу появляться в этом доме в любое время. А что такого случилось в столице? Подозрительно спросил я. Помня, что туда же не так давно отправился Рамиус, у нас возник конфликт с Александрием Метисом. Это не новость, хмыкнул я, но убить членов семьи Никерсон до этого не пытался, сжала губы в тонкую линию тетя. Это было бы слишком нагло и мгновенно навело бы на него подозрение. Вот только после того, как твой дружок Даркин смог найти доказательства причастности Метиса к тайному обществу свободных вампиров и к экспериментам с запретной магией, у него не осталось иного выбора. Я тихо присвистнул. Понятное дело, ведь это уже косвенный след, ведущий к смерти императора Сирия, да и измена империи. Да, тут уж Метису явно стало не до расшаркиваний. Если тетя представит все эти доказательства на собрании великих домов, то никакие угрозы и уговоры не спасут Александрия от ссылки в самый далекий уголок империи. А уж об императорском троне его семье придется забыть раз и навсегда. Рамиус сейчас ведет переговоры с Метисом. И до тех пор, пока они не завершатся, я поживу здесь. И здесь ты под охраной, уточнил я. Я думала, что да, поморщилась тетя и, повысив голос, сказала, Кетин. Одна из дверей в комнаты тут же распахнулась, и из-за нее выглянул заспанный ремесленник. Да, что такое? Вяло спросил он и, увидев меня, улыбнулся. О, привет, Зак. Меня уже 10 раз убили, хмуро сказала тетя Лиза. А ты все проспал. И где низшие вампиры? Я думала, у них чуткий слух. Кетин обернулся и указал рукой в конец коридора. У них отличный слух. Поэтому, услышав голос Зака, они предпочли не высовываться. И действительно, я с удивлением заметил, что из-за угла выглянула черная маска вампира. Полагаю, они узнали вашего племянника и не стали мешать воссоединению семьи, предположил Кетин. А будь на его месте реальный враг. Да-да, конечно, насмешливо сказала тетя, явно немного оттаив. Если я хочу спать спокойно, то придется поверить тебе на слово. Вполне вероятно, что вампиры не вышли поздороваться со мной еще по старой памяти, ведь после событий, связанных с тварью, они почему-то боялись меня чуть ли не больше, чем Вильхера. Хотя это я загнул, пожалуй, едва ли кого-то можно бояться сильнее, чем самого кровавого вампира тысячелетия. Я даже не буду спрашивать, как ты сюда попал, хотя мне и любопытно, ведь весь дом сверху донизу напичкан сигнальными заклинаниями, сказал Кетин. Но вот зачем ты здесь, это еще интереснее. Это долго рассказывать, поморщился я. Давайте сделаем так, где сейчас Невил? Ясное дело где, в квартале друидов, подал голос один из вампиров, опасливо выглянув из коридора. Тогда я предлагаю прогуляться со мной. По пути я все и расскажу. Я тоже пойду, тут же сказала тетя. А как же охрана? С сомнением спросил я, да и не очень хотелось при тете рассказывать обо всех своих планах. Едва ли она одобрит мое желание отправиться с недружественным визитом в Шатерский халифат, тем более в компании Вильхера. Толку с той охраны, пренебрежительно ответила тетя. К тому же ты ведь ученик академии, должен же быть хоть на что-то годен, да и этот, она без особого уважения покосилась на Кетина, вроде как ремесленник. Что значит вроде как, обиделся Кетин. «Ты хочешь поговорить об этом?» – прищурилась тетя Лиза. Ремесленник не выдержал ее взгляда и вздохнул. «Нет, сам виноват, не спорю. Я не понял, о чем именно шла речь, но от вопросов воздержался. Не до того сейчас. Мы покинули проклятый дом через пару минут. По пути я постарался как можно аккуратнее изложить Кетину и тете последние события. По-хорошему, мне бы вообще не следовало упоминать при тете Элизе подробности, связанные с опасностями». Но тогда весь рассказ мог бы уложиться в 2-3 слова. Действие 4. «Ты никуда не пойдешь», – безапелляционно заявила тетя, выслушав меня. «И пусть мои друзья остаются в плену, разумеется, я в любом случае не собирался слушаться тетушку. Мы уже давно не в тех отношениях, да и едва ли что-нибудь, к кроме смерти, может помешать мне спасти друзей. Но не поспорить с ней я не мог. Может, я чего-то не понимаю, но там уже находятся двое высших вампиров. Если это не смогут сделать они, то не сможет никто. Нет, хором сказали мы с Китином, обменявшись понимающими взглядами. Как бы ни были хороши высшие вампиры, операцию спасения кого-либо и даже чего-либо им доверить нельзя, объяснил я. Убить, запугать, уничтожить, этого сколько угодно, но вот позаботиться о ком-то. Я отлично помнил наш поход по землям вампиров и не желал никому подобной участи. Это помимо того, что я просто не мог стоять в стороне, в то время как мои друзья нуждаются во мне. Это слишком опасно, уперлась тетя. Кто бы мог подумать, а я-то считал, что отправляюсь на веселую прогулку. Вот только после похода в земли вампиров и постоянных посещений проклятых земель меня уже сложно испугать. Пора начинать мне доверять, оставалось лишь сказать мне. Мы подошли к кварталу друидов, и нам пришлось прервать наш бесполезный спор. Охрана без проблем пропустила нас внутрь, а там я по старой памяти быстро отыскал дом Мелисси. По идее надо было постучаться, но дверь оказалась открыта, и мы взяли на себя смелость заглянуть внутрь. Точнее, пока я мялся у входа, тетя по-хозяйски прошла в дом, и нам с Китином ничего не оставалось, кроме как следовать за ней. Картина нам открылась воистину фееричная. Невилл сидел за столом, а Мелиссия перед ним с тарелкой в одной руке и ложкой в другой. Даже в легком домашнем платье зеленоволосая друидка выглядела сногсшибательно, но Невилла сейчас это явно не волновало. «Ну еще одну ложечку. Не хочу. Давай, не так уж это и невкусно. А ты сама пробовала?» «Конечно. Так что ешь давай». Тетя деликатно кашлянула, привлекая к нам внимание воркующей парочки. «Ох, госпожа Элиза, Зак, Китин!» — радостно воскликнул Невилл, вскочив из-за стола. «Даже не знаю, он так радовался нашему приходу или поводу отказаться от приема странной зеленой жижи из тарелки». Мелиссия укоризненно посмотрела на Невилла и улыбнулась нам. «Привет, давно не виделись, какие-то у них странные отношения», — шепнул мне Китин. «За мной так только бабушка ухаживала в детстве».